Если сожаленья на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здравый будет, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую коротенькую темочку предлагаешь разобрать для общего благополучия? Как правильно справлять день рождения или зачем справлять день рождения? Вот вкратце про это прекрасный день в жизни каждого и поговорим. Так как же справлять день рождения вообще? Зачем нужен день рождения? Что такое день рождения? Если коротенько у тебя есть об этом что-то сказать, пожалуйста, поведай нам. Ну, во-первых, сначала почему такая тема? Нам пришел вопрос, что есть непонятки по отмечанию своего дня рождения. Это ведь не праздник имени тебя, да, подведение итогов, что сделано в жизни на данный момент. Обычно в нем присутствуют какие-то восхваления и пожелания. Часто при этом ощущаю, что неискреннее. Вот. И получается, как правильно настроиться и прожить этот день, как его организовать. Ну вот такое было более развернутый комментарий, более развернутый вопрос, который подвиг эту тему озвучить. Ну, тогда вкратце, значит, что я про это знаю. У нас в природе и везде присутствуют определенные циклы. В жизни человека это основной цикл, как я вижу на данный момент, это вот годичный солнечный цикл, то есть каждый год у нас солнышко возвращается на то же место, в тот же день, и с определенной тоже, соответственно, как назвать, в определенную точку, в которой мы родились. И в этот момент, получается, заканчивается какой-то определенный этап одной из твоих предыдущих программ, и запускается, устанавливается новая программа, которая будет прорабатываться в следующий календарный год. Ну а теперь как бы уже то, что, так сказать, применительно будет, наверное, и понятно большинству людей к современности, что когда идет переустановка программы, я буду говорить, так сказать, техническим языком, да, научат там компьютерные программы или, допустим, вот операционные системы в компьютере или в телефоне, то в этот момент даже либо вообще жестко ограничивают к нему доступ, либо же пишут, что там, пожалуйста, в этот момент не запускайте дополнительных программ, чтобы все, что вот нужно было, оно корректно, правильно, верно, да, удалилось, и то, что нужно, верно, соответственно, правильно установилось. Ну вот, и, соответственно, если это дело как-то дополнительно перегружать или сбивать, то, соответственно, может быть, остаться то, что должно быть удалено, ненужное, и не доставится то, что нужное. Исходя из того, что я сказал, видно, что все-таки этот день, его нужно проводить так, чтобы не перегружать себя какими-то чрезмерными эмоциями, неважно, это отрицательные или положительные, и ни в коем случае не вливать себе даже пусть пока еще официально разрешенные наркотики, это алкоголь или там табак, вот это вот все категорически нельзя, потому что иначе будут то, что говоря там компьютерным языком, ошибки установки, и ту программу, которую вам необходимо будет верно проживать в следующем годичном цикле солнечном, можете прожить не так, как было вами же и задумано. Ну вот вкратце это так. Да, на самом деле есть конкретное зерно здравого смысла здесь. И, наверное, стоит добавить, что на самом деле точка появления на свет, она очень важна. И каждый год организм так или иначе реагирует на эту точку, потому что всегда рождение так или иначе связано с новыми какими-то ощущениями. Ну, представляете, ребеночек находился у мамы в утробе, там было все комфортно, ну, относительно комфортно, если мама, конечно, там не стучала по нему, не барабанила, не орала, не визжала там и УЗИ не делала. И все замечательно, все хорошо. Вот ребенок выходит, смена среды обитания, мир какой-то уже не такой, как он был, не такой теплый, в нем происходят какие-то явления. А сейчас еще и роды усложняют, там уже не просто ребенок сам выходит, а вот там как-то выдавливают, какие-то дополняют туда вещества для того, чтобы было сжатие, чтобы выталкивало. И в среду, которая без воды сейчас рожают многие. А это стрессы, это удары, это очень серьезно. Потом по попе обязательно там хлопают, чтобы он легкий развернул, закричал, вот болевое ощущение. Вот это все, представляете, вот белый лист бумаги, до этого ничего не было. И вот тут первые секунды жизни, вся информация об этой жизни записалась. Вот вся вообще информация об этой жизни, что хлопнули по попе, вытянули откуда-то, из теплой среды положили там на что-то холодное, либо в холодном воздухе нахожусь, яркий свет, там еще что-то, кислород в легкие попадает, когда я не дышал никогда, ни разу, и там разворачивание легких идет, не очень приятные ощущения, и кислородное, может быть, первичное какое-то обжигание, и потом там где-то что-то булькает, надо из себя это выплюнуть и прочее. В общем, много-много-много того, с чем ребеночку предстоит столкнуться в первые секунды жизни, все это сразу записывается как представление ребенка о жизни. Вот сразу. Кричала ли как-то там мама, кричала ли врач, или кто-то рядом находился, что они делали, уронили, не уронили. Это все записывается. Поэтому вся эта информация целиком записана на листе. Вот жизнь такая, такая, такая. А это язык тела, язык подсознания. И он будет всю жизнь с вами. Это первая самая настройка над тем, что невозможно человеку исправить. Над тем самым биосом. И вот это, когда мы понимаем, то все становится на свои места. Раз в год происходит подход к этой точке. И некоторые люди, те, которые чувствительные, они говорят, да и я тоже это замечал неоднократно, что перед днем рождения происходят какие-то как будто бы сломы в жизни, подведение итогов того, что было, и переход на новый этап своего бытия. Вот вдруг до этого ничего не было, а тут тяна опять пролетела. Как говорил товарищ Черномыр, это не было, не было, и на тебе опять. И вот что с этим делать? Кто-то ощущает болезненные ощущения, как будто вот через день, через два что-то произойдет, и как-то простуды какие-то у кого-то идут, головные боли, ломки. Ну, вот, как будто вот в предродовом состоянии человек находится и вот готовится родиться. И в этот день что-то там с ним такое происходит. Это вот то, что явно, почему этот день очень важен, и на него надо обращать внимание. И, кстати, в этот день лучше всего переписывать неправильные программы своего подсознания, то есть неправильные программы своей жизни. Об этом, кстати, будет вот вебинар. И сегодня я готовлюсь, мы уже записи будет смотреть, поэтому семинар-то уже давным-давно прошел. Вот, но вот на момент записи будет, где я буду рассказывать, как это все решить. Не просто найти какую-то точку, а как решить эту проблему. Дальше. Поэтому в этот день всегда приходили знакомые, близкие, друзья для того, чтобы поддержать человека, побыть рядом с ним. Он заново рождается в этот мир на новый этап своего бытия. И вот это вот наши предки всегда понимали, и поэтому всегда приходили. Всегда приходили, желали здравия, создавали приятную, радостную атмосферу, величали его, рассказывали какие-то истории жизни, чтобы этот день прошел легко, с радостью. Плюс ко всему, человек, если он еще в каком-то подростковом возрасте, его старшие спрашивали, чем занимался этот год, что постиг, чему научился, и потом какие планы. В этот день подводились итоги прошедшего времени обучения, уроки, роки и так далее, и намечались новые. Вот это очень важно. А у нас сейчас это не понимают. У нас просто приходит, так, подарили какой-то подарочек, лишь бы это ребеночек не плакал. Все, счастье замечательно случилось. Посидели за столом, еще там жахнули себя что-то, залили отраву какую-то. Все, день рождения случился. Это не день рождения, это пьянка-гулянка. И не более того. День рождения более глубокий. Но еще есть один интересный фактор, о котором не говорят у нас даже те люди, которые являются какими-то там суперпсихологами, сверх какими-то ясновидящими, либо теми, которые умеют раскладывать карты, либо по звездам что-то читать. В древности существовало понятие не только дня и даты, секунды рождения. Причем секунды рождения были от момента, когда человечек появился, и до момента, когда вдохнул. Вот это вот учитывалось, да, когда первый вот это вот вдох и первый возглас. Поэтому в разных традициях по-разному, а кто-то объединяет. Вот появился, вдохнул, все, рождение произошло. Были там еще какие-то обряды, но мы сейчас об этом не говорим. Но многие древние наши мудрецы учитывали еще и день зачатия. И поэтому всегда своим детям говорили: когда зачинаете, обязательно обращайте внимание – день зачатия. Именно в этот день закладывается та основа, которая потом будет дополнена датой рождения, будет дополнена самим рождением. И именно дата зачатия. Поэтому вот когда мы этого не знаем, мы откидываем основу, когда все это было заложено, и не понимаем очень многих элементов, составляющих нашего бытия. И плюс еще не учитываем, что такое само рождение. И поэтому мы себе позволяем проводить пьянки-гулянки, тем самым уничтожая весь смысл отмечания дня рождения, сбора людей и присутствия вот на этом замечательном празднике жизни. Так что очень внимательно относитесь к дате своего рождения. В этот день относитесь очень внимательно к своему здоровью. Не проводите его в какой-то легкой глупости либо сильной тупости. Проводите его в мудрости. Собирайте людей, товарищей, друзей, соратников, а не собутыльников. Тратьте этот день как основу вашего будущего либо точку отчета о прошедшем с пользой, чтобы была польза кому? Вам, вашему роду, вашей семье, обществу, всему миру. Вот тогда вы будете проявлять здравомыслие и будете улучшать и этот мир, и все, что в этом находится в мире, и себя, естественно, самого. Так что вот примерно об этом я хотел сказать. Ну, основные моменты уже ты пояснил. Я вот еще как тоже, как делал. В день рождения можно взять... Ну, во-первых, нужно время, где ты сможешь в это время побыть сам собой, никто тебя не будет отвлекать, сотовый, соответственно, он на беззвучном, и родных, близких тоже ты предупреждаешь, что вот это время, как бы это время, чтобы тебе побыть собой. В это время как раз просматриваешь те моменты в прошлом, в предыдущем годе, где ты видишь, можно было сделать по-другому, и выписываешь. Вот тут интересно, что работа идет, когда у нас есть бумага, значит, карандаш там или ручка, и, соответственно, то есть у нас как бы задействовано подсознание в этот момент, и мы вроде бы как раз день рождения, оно еще лучше, вот эти все программы удаляются и корректируются. То есть выписываем то, что не надо, там благодарим, пытаемся как бы в то, что не надо, найти смысл, для чего нам это приходило, прорабатываем это, как можем на данный момент, как понимаем на данный момент, то, что нам не нужно, от этого пишем, что как бы благодарю, и эти качества как бы мне не нужны, на данном этапе отказываюсь, пишу дальше то, что я вот о чем не читаю и что мне необходимо проработать в следующем календарном годе, в календарном лете, да. И опять же это все пишу и как бы опять же благодарю свою высшую часть, свою сущность, да, свой небесный род, богов, предков, вот, то есть окружение свое. И дальше еще какой момент – это Алексей уже про иммунитет сказал, что в этот день он может быть просажен. А также еще точка вот важна: 6 месяцев после даты рождения. Это точка, проверьте, но как я вот наблюдаю, это точка очень сильной просадки иммунитета бывает. Потому что как бы энергетика Солнца, она качество у нее противоположное тому, в которое оно светило вас в момент вашего дня рождения. И в этот момент тоже вот 6 месяцев после дня рождения нужно быть там внимательно, сильно никаких подвигов не совершать. Ну и вот как бы вот эти моменты я хотел бы добавить. Благодарю за интересное дополнение, за ту практику, которую ты привел. На самом деле, практик взаимодействия со своим подсознанием огромное количество, так же, как и со сверхсознанием, и осмысление. Это очень действенная практика, на самом деле, хорошая. И здесь можно ее дополнять, можно ее расширять. Но даже в таком вот простейшем формате она очень хороша. Благодарю тебя за очень интересную тему, которую ты поднял, за то, что поделился своими знаниями. Я хочу со всеми проститься и пожелать всем всего самого доброго. Да, Насим Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. Ну что ж, друзья, мы завершаем нашу очередную передачу. Надеюсь, что что-то интересное вы для себя взяли. Если вдруг мы о чем-то не рассказали, вы можете обязательно дополнить это. Не стесняйтесь, пишите. Но напоминаю, что писать надо не как какой-то гоблин, который забежал, чтобы всех там обрызгать своей мочой, а для того, чтобы поделиться с человеками своей мудростью. Учитывайте это, и мир станет лучше. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.